Сергей Орлов, Ярослав Чечерин, «Хроники менталиста», читает Мироненко Юрий. Глава первая. Мне кажется, судьба. Как часто мы с ребятами размышляли, можно ли ее поменять. Неожиданная встреча со старым знакомым, поднявшимся на имперской службе, или обычный кирпич, упавший на голову. Все это могло перевернуть твою жизнь или вовсе закончить ее. Но как понять, было ли это предопределено, или ты сам выбрал свой путь? Надеюсь, что второе, ведь мою жизнь изменила одна единственная фраза. «Мне кажется, вы уронили 1000 рублей». Крупный мужик, только доставший хрустящие купюры из банкомата, уставился пустым взглядом на экран, а из его рук выпала нужная мне бумажка. Я быстро подхватил ее и поспешил сделать ноги. У меня есть 30 секунд, пока толстяк не придет в себя. Сейчас сверну на соседнюю улицу и юркну в ближайшую подворотню. А там меня хрен найдут. Но все пошло не по плану. «Что творится-то? Этот парень забрал у него деньги!» — выкрикнула пожилая дама, так неудачно показавшаяся из-за угла. «Полиция! Тут менталист! Ловите менталиста!» Вот же старая, но очень внимательная карга. Видимо, заметила потерянный взгляд мужчины и все сообразила. И все благодаря передаче «Поймай одаренного». Теперь каждый идиот знает, как распознать менталиста. В этот же момент с другой части дороги послышался свист полицейского. «Да твою же!» — выругался я, проклиная собственную невезучесть. «Что ж за день такой?» Я резко сорвался с места и, пробежав с 10 метров, ловко запрыгнул на пожарную лестницу. Насколько помню, с другой стороны был проход в соседний переулок. Там можно и оторваться. «Черт, черт, черт, черт, черт! Обещал же себе, что больше не буду работать в дневное время!» Но Большой Эд требовал долю до захода солнца, так что мне следовало поторопиться. Отсюда и прокол. Ладно, самобичеванием займемся позже. Сейчас главное — не попасться полиции и не угодить в школу для одаренных. Мне еще на сильной промывке мозгов в своей жизни не хватало. На 3-м этаже забарабанил в окно квартиры. Спустя 5 секунд оттуда выглянула маленькая белокурая девчонка, максимум 5 лет. И снова невезение. Если применю способности на малолетке, то мне не школа светит, а срок. И, скорее всего, пожизненный. «Милая, дома есть кто-нибудь взрослый?» — спокойным тоном спросил я, чтобы не спугнуть девочку. «Что я такое несу? Почему милая? Грёбаные нервы!» Но, слава богу, девочка оказалась не особо подозрительной, поэтому, как ни в чем не бывало, позвала свою симпатичную молодую мамочку. А вот женщина куда сильнее впечатлилась моим появлением. «Кто вы такой?» Она моментально подхватила ребенка на руки. «Что вы хотите?» «Спокойнее, мадам, спокойнее». Я посмотрел ей в глаза. «Мне кажется, вы хотите впустить меня в квартиру и дать выйти в коридор». Взгляд мамы-красотки тут же остекленел, после чего она посадила девочку на кровать и открыла окно. Я посмотрел вниз и, заметив, что полицейский до сих пор возится с пожарной лестницей, быстро залез внутрь. «Дверь находится в той стороне», — безэмоционально произнесла она. «Спасибо», — выдохнул я и уже собрался уходить, но в последний момент развернулся. «Мне кажется, вам стоит поговорить с ребенком насчет общения с незнакомыми взрослыми». «Конечно, обязательно поговорю». Я почувствовал едва заметное колебание эфира. Видимо, вероятность такого разговора была и так очень высокой. Но стоило перестраховаться, а то, не дай бог, в следующий раз сюда придет кто-то более... опасный. Выбежав в коридор, рванул в сторону лестницы. Когда оказался на 2-м этаже, услышал, что на 1-й уже забежали легавые. Какие-то они расторопные сегодня. План по поиску одаренных горит, что ли? А тут еще и менталист. Оказавшись в коридоре, постучал в 1-ю попавшуюся дверь. Тишина. 2-ю. 3-ю. Что ж, все такие подозрительные. Но на 7-й квартире мне все-таки повезло. Дверь открыл мужчина, чуть за 40, в грязной футболке, такой же заляпанной синей рубашке и трусах. Мой клиент. Мне кажется, когда кажется, креститься надо!» Неожиданно прохрипел он, и последнее, что я увидел перед своими глазами, это увесистый кулак, летевший мне прямо в лицо. Голова безумно трещала. «Это вот так дерутся местные алкаши из трущоб? Я уже и не помню, когда меня вырубали с одного удара». Осторожно приоткрыв глаза, увидел, что лежу в какой-то небольшой комнатке, видавшей лучшие времена. Местами порванные обои, растрескавшийся потолок, паутина на окне. И еще и этот запах плесени. Даже большой Эд размещает своих работяг в местах покомфортнее. «Господин полицейский!» Алкаш едва выговаривал слова. «Неужели он успел так нажраться во время моей отключки?» «Да убился тут какой-то пацан. Но кто в наше время откроет незнакомцам?» «Значит, говорите, что он побежал дальше?» «Звуком? Да». «Хочу напомнить, что за противодействие работе полиции полагается срок до 2 лет». «Ни в коем разе, господин полицейский». «Спасибо. На всякий случай предупреждаю, что дом оцеплен до поимки преступника. Прошу не выходить из своей квартиры». «Я и не собирался, разве что за добавкой». Судя по звукам удаляющихся шагов, полицейского не особо интересовали планы местных постояльцев. Дверь захлопнулась, и я быстро закрыл глаза. Надо было понять, что этот алкаш собирается делать, и почему он меня прикрыл. «Вставай давай!» — абсолютно трезвым голосом сказал он. «Когда притворяешься спящим, контролируй движение век, иначе палишься». Делать было нечего, пришлось сдаваться. Я быстро поднялся на койке, отчего голова заныла глухой болью, после чего уставился на своего спасителя. «И давно ты промышляешь мелким воровством?» — спросил мужик, развалившись в кресле напротив. Я быстро оценил обстановку в комнате. На столе наполовину распитая бутылка водки. Внизу валяются еще 2 ее пустые коллеги. Помимо этого имелась скудная закуска в виде только что начатой банки кильки и черного хлеба. Но если присмотреться, все это было лишь прикрытием. Мужик был трезв и явно непрост. Надо быть осторожнее и при первой же возможности свалить отсюда. «Каждый крутится в меру своих сил», — сухо ответил я, аккуратно высматривая пути отхода. Мужик посмотрел на меня и неожиданно усмехнулся. «Хм, в квартире 2 окна и 1 дверь. Дом оцеплен, а в каждом из коридоров уже по патрулю. Хочешь бежать — беги». «Да, высовываться в коридор было бы несусветной глупостью. Вы поможете мне?» «Зачем?» — удивился мой собеседник. «Особенно после того, как ты пытался внушить мне что-то. Нет ж, парень, знакомство у нас вышло так себе. Так что мне плевать на твою дальнейшую судьбу». Некоторое время я обмозговывал различные варианты. «Если меня заметят выбегающим из вашей квартиры, то вы пойдете как соучастник». «Я скажу, что ты держал меня в плену», — невозмутимо ответил мужик. «Да и не будет никто возиться с каким-то алкашом. Еще арестовывать меня, везти в участок. А если я, не дай бог, под себя схожу? Нет, думаю, что пожурят немного и, увидев, что с меня взять нечего, пошлют в пешеэротическое». Сделав глубокий вдох, попытался успокоиться. Все же должна быть причина, по которой этот мужик прикрыл меня. А следовательно, его напускное равнодушие — это всего лишь ширма, и ему все-таки что-то от меня надо. В этот момент в коридоре послышалась ругань, за которой последовал звук удара. «Полиция уже начала досматривать комнаты», — как бы невзначай произнес алкаш. «Так что ты решил? Попытаешься бежать? Или, наконец-то, спросишь, есть ли другие варианты?» «А они есть?» — осторожно поинтересовался я. «Ха, конечно! Иначе я бы с тобой не разговаривал!» Похоже, выбора действительно не было. Попадание в школу для одаренных никак не входило в мои планы. «Что вы хотите предложить?» Я очень надеялся, что алкаш не запросит слишком высокую цену. Денег у меня с собой немного. Остановиться должником в нашем мире — это последнее дело, особенно с моими способностями. «Работу!» — — ответил он, после чего достал откуда-то из-за спины небольшой желтый конверт. «Тебе когда-нибудь приходилось подрабатывать курьером?» Я кивнул. «Что и куда надо доставить?» «Содержимое пакета от тебя не касается». «Понятно. Видимо, что-то запрещенное. Артефакт, наркотики или просто какая-нибудь тайная записка или секретная информация. Задача курьера проста — доставить пакет до места назначения и не задавать лишних вопросов». «Не хотелось бы доверять дело незнакомому мальчишке, но что поделать? Ты это дело запорол, тебе все и разгребать». «А я-то тут при чем?» Моему возмущению не было предела. Никогда не любил, когда на меня вешали чужие косяки. «А кто привел сюда полицию?» Вопросом на вопрос ответил алкаш. «Мой человек подошел к зданию, но, видимо, решил, что меня взяли, и просто развернулся и ушел. Поэтому у нас просто нет другого выхода». «Выход есть всегда», — буркнул я. «Вы вполне могли бы доставить посылку сами». «Мог бы, но не хочу». «А если я не доставлю ее до места назначения?» Меня немного нервировало железное спокойствие этого мужика. «Тогда я тебя найду». От его голоса повеяло холодом. «Ты же наверняка на Большого Эда работаешь. Я прав?» Вот теперь мне стало по-настоящему стрёмно. Мой начальник всегда скрывался в тени, и его прозвище знало не так уж много людей. По крайней мере, вне преступного мира. На всякий случай не стал ничего отвечать. Пусть думает, что хочет. В этот момент во входную дверь несколько раз ударили. «Откройте! Это полиция! Сейчас будет произведен досмотр! У вас есть 30 секунд на то, чтобы оказать содействие!» Мужик лениво повернул голову в сторону двери, после чего посмотрел на меня. «Слышал? У тебя есть 30 секунд на раздумье!» «Черт, черт, черт, черт! Если Большой Эд узнает о том, что я взял работу без его разрешения, мне тоже достанется. Остался только один вопрос. Что страшнее? Школа для одаренных или наказание босса?» Ответ был очевиден. «Хорошо, я согласен». «Отлично!» Алкаш резко встал, затем подошел к двери и открыл ее. «Проходите, господа полицейские, мне скрывать нечего». Я даже сказать ничего не успел, как стражи порядка зашли в комнату. «Это что, мать его, сейчас было? Мы же договаривались!» «Неужели он решил, что получит плату за помощь в моей поимке? Я, конечно, менталист, но не то чтобы прям сильный. За меня много не дадут». «Вот и попался, бегунок!» — хищно улыбнулся полицейский. «Ну и понятно, за поимку подростка с такой ценной способностью наверняка дадут повышение. Вот радуется своей удаче, сволочь!» «Хм, господа!» — голос алкаша снова зазвучал предельно трезво. «Мне кажется, что вы осмотрели квартиру и никого тут не заметили». Глаза служителей правопорядка остекленели, после чего они провели взглядом по комнате и повернулись в сторону алкаша. «Спасибо за содействие, гражданин. Если заметите кого-нибудь странного, обязательно сообщите нам». «Конечно!» — широко улыбнулся мужик. Пока полицейские покидали комнату, я пытался сообразить, с кем вообще связался. Кто бы ни был этот человек, он явно занимает очень высокую должность. Но как иначе? Голосовые менталисты встречались очень и очень редко. Я вот за свою недолгую жизнь не сталкивался ни с одним из них. Кроме себя, конечно. Вообще, люди с моими способностями делились на три категории. Звукачи, тактилы и визуалы. Последним я не завидовал, так как, чтобы заморочить голову человеку, им требовался прямой зрительный контакт. А это сделать сложно. Когда каждый человек на планете знает, что при ощущении малейшего давления стоит всего лишь отвести взгляд, пока менталист не успел сказать вступительной фразы. В общем, способности менталистов вроде сильные, но пользоваться ими сложно. Еще и скудные запасы эфира давали о себе знать. Чем менее вероятно было событие, которое ты пытаешься внушить, тем больше тратится внутренних ресурсов. Именно поэтому я всегда подходил к неряшливым на вид людям. Они все время что-то теряют, поэтому и шанс срабатывания способности сильно увеличивается. Из раздумий меня вытянул звук закрывающейся двери. Мужик вернулся обратно в комнату и снова занял свое место. «Ну что, Даже удивленных возгласов не будет!» Я покачал головой. Кто жил на улице, тот знал, что лишние вопросы создают лишние проблемы. Иными словами, меньше знаешь — крепче спишь. «Куда мне надо доставить этот пакет?» «Улица Рабейла, 27. Поднимешься на второй этаж и постучишь в четвертую дверь по левой стороне. Там тебя встретит девушка. Муч, передашь ей конверт и сразу же покинешь дом. Даже не думай отвечать на какие-либо вопросы, да и в принципе вступать с кем-то в диалог. Все понятно?» «Да». Мужик потер подбородок, на котором виднелась двухдневная щетина, и произнес: «Знаешь, а мне нравится, как ты контролируешь себя. Не думал развивать собственные способности? Или так и будешь до конца жизни заниматься мелким воровством?» «Я не пойду в школу для одаренных», — мрачно ответил я. «Хм, разумно. Но как насчет индивидуальных тренировок?» «И кто же за меня возьмется, интересно?» «Я, к примеру». Повисла напряженная пауза. Большой Эд воспитывал меня практически с пеленок и всю жизнь вдалбливал мне одну простую истину. Чтобы оставаться незамеченным, не стоит пытаться прыгать выше головы. У каждого из нас есть свое место в этом мире, и именно его мы и должны занимать. Раньше меня это устраивало, но последние годы становилось откровенно тесно. Во всех планах. «И что вы предлагаете?» Немного подумав, спросил я. «Где я живу, ты знаешь. Выполни задание, а завтра возвращайся обратно. Если понадобится, то я поговорю с Большим Эдом насчет тебя. Думаю, у меня получится договориться с ним об отмене твоей ежедневной оплаты». «Не надо!» Возможно, получилось немного эмоционально, но я прекрасно знал, как мой босс относится к людям, которые присылают других решать свои проблемы. И способности менталиста тут не помогут, ведь у Эда имеются защитные артефакты, блокирующие воздействие на разум. В общем, ничем хорошим для меня это не закончится. «Я согласен на ваши условия, только у нас остается одна проблема. Как мне покинуть здание, если оно по-прежнему оцеплено?» Вместо ответа мужик поднялся, подошел к противоположной стене и надавил на нее. Спустя несколько секунд послышался щелчок, и потайная дверь отошла в сторону. «По этому проходу спустишься в канализацию, но там разберешься сам. Вы, городские воришки, знаете это место как свои пять пальцев». Я кивнул, положил конверт во внутренний карман, после чего привычным действием поправил рюкзак за спиной и двинулся к тайному проходу. Но в последний момент мужик остановил меня. «Гаррет! Меня зовут Гаррет!» «Я Макс». «Удачи тебе, Макс! И жду тебя завтра с хорошими новостями!» Псевдоалкаш Гаррет был прав. Я прекрасно знал все проходы в канализации и при надобности мог пройти здесь с закрытыми глазами. Даже тот факт, что полиция спустила сюда несколько патрулей, ни капли не смутил меня. Сколько раз нам с друзьями приходилось уходить от погонь, скрываясь под землей. Со счету собьешься. Поэтому уже спустя полчаса я отодвигал канализационный люк недалеко от той самой улицы Рабейла. Кассандра, моя подруга, часто рассказывала про прославленного воина, в честь которого и назвали эту улицу. Правда, большую часть времени я ее не слушал, потому что был занят осмотром ее очень заманчивых форм. «Ай, Кассандра, и угораздило же тебя выйти замуж. Ладно, мысли мыслями, но надо сделать дело, а потом идти сдаваться Эду. Я и так уже сильно запоздал со сдачей дневной нормы». Накинув на голову капюшон, чтобы поменьше светиться в объективах камер, спокойной походкой дошел до нужного мне здания. Лицо палить в таком деле не хотелось, поэтому в ход пошла старая добрая балаклава. Тут меня ждала калитка с домофоном. Номера квартиры я не знал, поэтому просто ловко перескочил через забор. Для уличного подростка преодолеть подобное препятствие — это плевое дело. Дверь в дом, как ни странно, была открыта. Я прошел внутрь и поднялся на второй этаж, после чего добрался до нужной мне комнаты. Но дальше все пошло не так, как планировалось. После первого стука дверь неожиданно отворилась, и передо мной открылась ужасная картина. Внутри находилось пятеро человек. Четыре мужчины и, видимо, та самая женщина, которая должна была открыть мне дверь. Все были мертвы. Именно в этот момент в дальней части коридора послышался звук приближающихся шагов. Я повернул голову и увидел того, с кем хотел бы встретиться в самую последнюю очередь — сотрудника секретной службы. Их форму ни с чем не перепутаешь. Мужчина резко остановился, затем посмотрел на меня и произнес: «А ты еще кто такой?»